Глава 42. Симон. Никак не мог себе представить, что в час ночи возьму тачку Нильса и отправлюсь к Алисе. Гамать до посинения с парнями — вот был мой план. Вернуться к теме Алисы Кики я намеревался завтра. Я специально выключил телефон, чтобы не искушать себя и не писать ей. Ничего хорошего я бы не написал, но своим сообщением Алексу она меня удивила и выбила из колеи. Припарковавшись прямо возле дома, я был готов ко всему и одновременно ни к чему. Действительно ли она хотела только извиниться? Или будет просить меня съехать? Или продолжать общаться, как ни в чем не бывало, если это вообще возможно после сегодняшнего? Да и неважно, что сейчас будет, я в любом случае еще раз объясню, что Кики лжет. Если Алиса мне поверит, нашим отношениям, дружба это или съем жилья под одной крышей — конец. Возможно, мне следует проявить больше понимания, в конце концов. Кики — ее сестра. Но если Алиса хотя бы допускает мысль, что я мог отколоть номер с абортом, я не смогу быть с ней дальше. Я поднялся к квартире и почувствовал, что пульс участился, и не только от подъема по лестнице. Алиса стояла в дверях в одной из своих безразмерных футболок. Видимо, увидела в окно, как я подъехал. Глаза до сих пор зарёванные, и я с порога почувствовал жалость и желание утешить. Ненавижу это в себе. «Привет». «Привет, Симон». «Как там Кики?» — спросил я. Алиса впустила меня и закрыла дверь. «Я написала тебе еще из больницы, что с учетом обстоятельств она в порядке. Видимо, ей сильно повезло. Нет ни повреждений, ни переломов». «Это хорошо. Рад слышать». «Это правда. Я никому не желаю зла, в том числе и Кики». Алиса теребит подол своей футболки с изображением группы Нирвана. Вид у нее неуверенный и напряженный. Она старается спрятать его за слабой улыбкой. «Сядешь?» «Окей». Она пошла вперед, я за ней. Мы почти одновременно сели на противоположные концы дивана, лицом друг к другу. Между нами легко уместилось бы еще три человека. Что до меня, то я сел так, скорее случайно. Насчет нее я не уверен. «Я очень сожалею». Начала она без предисловий, взгляд полный раскаяния и открытый. И он пробирает меня насквозь. Черт подери. «С моей стороны было нечестно переваливать на тебя ответственность за этот несчастный случай. Знаю, ты пытался разрядить ситуацию, просто защищался, когда Бекки сказала то, что сказала». «То, что сказала. То есть Алиса верит мне? Мне, а не сестре. Сама по себе, не нуждаясь в моих заверениях. И говорит об этом так, будто понятия не имеет, насколько важно мне это услышать». «Если кто и виноват, то это я, потому что я должна была объясниться с ней раньше». Алиса придала нашему разговору направление, которое мне совсем не нравится. «Нет, Алиса, прекрати все время винить себя. Ты не виновата в том, что эта фурия полетела на улицу и не посмотрела на дорогу». Алиса замотала головой. «Я ее знаю. Знаю, какой импульсивной она бывает. Мне нужно было ее удержать. Я могла бы ее нагнать, но не успела». Ее губы опять задрожали, из глаз брызнули слезы. «Я не успела. Да что, блин, такое? Как мне ей втолковать, что своим самоедством она себя доведет? Алиса». Она замотала головой. «Если бы она получила тяжкие травмы или еще хуже, я бы чувствовала свою причастность». Только увидев, как затряслись ее плечи, я понял, что она беззвучно плачет. Я тут же придвинулся к ней и положил одну руку ей на плечи, другой стал гладить волосы. «Господи, Симон, прости меня. Прошу, не думай, что я тебя позвала, потому что мне нужно утешение». Всхлипывала она. «Я не думаю». «Я не использую тебя». «Знаю. Я рад, что ты написала Алексу. Рад, что я могу быть рядом. Мне нравится быть рядом». Заверил я ее, чтобы успокоить. Но, кажется, мои слова возымели обратный эффект. Она задрожала еще сильнее, а плач временами переходил в рыдание. «Я была такой дрянью с тобой. Я не заслуживаю». «Всё ты заслуживаешь, Алиса», — прошептал я, потому что комок в горле не давал говорить громко. «Я хочу ей сказать, что могу дать ей еще больше, что хочу ее, любую ее версию». Но слова застряли где-то на полпути между сердцем и ртом. «Я боюсь, что наши желания не обоюдны, что я тем самым выколачиваю из нее решение, к которому мы оба еще не готовы». Поэтому пока просто крепко ее обнял. «Это ничего», — шепчу я и целую ее волосы. «Все будет хорошо». Я целую ее виски, нахожу губами руку, целую костяшки пальцев. Каждый в отдельности, пока она медленно не отнимает руки от своего лица, обнажая передо мной всю свою боль. Она слизывает с губ слезы, почти касаясь языком моего лица. Так близко. И, честно говоря, я хочу, чтобы так и оставалось. И мои мысли останавливаются от ее поцелуя. Дрожащими руками она хватает меня за свитер, свитер Алекса, и ждет, что я отвечу. И, блин, я бы ответил, но не так. Не сейчас, когда она совершенно вне себя, в слезах, с чувством вины. Я мягко отстранился. Как бы тяжело мне это ни далось, мне показалось, что Алисе сейчас нужно что-то другое, и я прошептал. «Иди сюда». Я прижал ее дрожащее тело к себе. Я не мешал ей плакать. Не мешал содрогаться всем телом. Она обнимала меня за шею. Я только крепче стискивал ее руки. Как будто это помогало собраться. В какой-то момент, понятия не имея, сколько прошло времени, я услышал ее равномерное дыхание. Она перестала реветь. Руки по-прежнему обнимают меня за шею, словно она не хочет меня отпускать. Я и не собирался уходить. Мягко целую ее в волосы и в висок. «Тебе получше?» Я это прошептал, потому что не был уверен, что она не спит. Меня бы не удивило, что после всех сегодняшних событий она оказалась бы совершенно выпотрошена. Но она кивнула. «Значит, не спит». «Ты можешь? Можешь остаться?» — хрипло спросила она. «Я никуда не уйду, Алиса. Я рядом. Сколько захочешь». Эта последняя фраза болью напомнила мне, что на завтра Алиса снова может меня выпроводить. Что за ночь она решит, что ничего у нас не получится. Не может получиться. Даже дружба. Потому что Кики всегда будет стоять между нами. Просто потому, что она ее сестра. Я пытаюсь не думать об этом, когда чуть позже ложусь к Алисе. Позади нее, обняв за талию. Мы сплели пальцы, и я прижал ее к своей груди, в которой, как сумасшедшее, бьется сердце. Бьется для нее. Что мне делать, если это последняя ночь с ней? Просто подумать об этом. Все равно, что выпить яда.